«А кто сказал, что сумма будет выдана на руки?» Дон усмехнулся. «Это всего лишь дело техники. Я полагаю, что всех устроит счет на предъявителя». «Ну, если так...» — Славик неопределенно пожал плечами. «Да, именно так», — подытожил шеф и скомандовал. «Все, поехали». До обеда я дремал в своем кабинете в промежутках между забытьем, терзаясь вопросами, когда найдут Грек. Хорошо ли телохранители спрятали труп? Что там с моим стволом, который забрал Славик? Как-то оно вообще обернется. И как себя вести, если вдруг все станет известно? За это время в офисе ничего интересного не случилось. Все занимались своими делами. Стоял обычный рабочий шум. Приходили какие-то посетители. Через приоткрытую по обыкновению дверь я наблюдал за ними. Из криминалов никто не появлялся. 13:00 мы втроем, Слава, Дон и я, как обычно, спустились в подвал пообедать. Я позволил себе 50 граммов коньяка. Изучающе посмотрел на Дона, он не отреагировал, был в раздумье. «Да, шеф, тебе есть о чем подумать. Последняя неделя была богата событиями. Как интересно, что все взаимосвязано. В большом городе умирает вроде бы своей смертью один человек, банкир. И тут же происходит перераспределение сил и средств, страшная сумятица, разборки, появляются приезжие киллеры, трупы. Я вздохнул, что-то еще будет. Дон задумчиво посмотрел на меня. Не скажу, чтобы в его глазах, под которыми залегла тень бессонных ночей, я угадал смятение, но тревога была. Я ободряюще кивал головой. Дон ухмыльнулся, мол, что ты знаешь о жизни, мальчишка? Знаю я, Дон, знаю. Я тебя не выдам, твой я. Ты только смотри, сам меня не выдай. Внезапно мысли перескочили на загадочную организацию, которая походя меня вербанула после ликвидации Беркович. Интересно, а не ведут ли они меня по-прежнему? От тех, кто на отличной технике профессионально снимает убийство, о подготовке которого никто не знает, можно всего ожидать. Хотя, даже если и ведут, вряд ли мое положение от этого усугубится. Я так и так ими повязан. Они что, подобно Аргусу, всегда все видят? Как бы они следили за мной? Поставить на прослушивание усадьбу Дона, насколько я понимаю, это тяжелый и небезопасный труд. Одиночку, который заинтересовал эту организацию, вполне можно проследить. Можно аналитическим путем вычислить его намерения и действия по отношению к определенному субъекту. Благо, он в течение 2 недель этим субъектом усиленно интересовался. Можно установить за ним наблюдение в определенном районе. Наконец, в нужный момент включить видеокамеру. А вот предположить, что события одной тихой ночи вдруг помчатся по неустойчивому сценарию, следующую страницу которого никто из участников не знает, тут уж извините. И все же, это какие мозги надо иметь, чтобы до всего этого додуматься? И какую мощную спину! Ведь даже не угрожали, дескать, если что, мы тебя того, просто поставили перед фактами и думай сам. Думал я. Очень долго думал. Похоже, влип ужасно. Интересно, вот Славик, он тоже личность неординарная, прекрасный аналитик, отменный стрелок, как рыба в воде чувствует себя в экстремальной ситуации, работал в ГБ. Не пашет ли он на них случаем? Где они взяли подробную информацию обо мне? И вообще, КГБ в прошлом — страшная машина. Может, отголосок? Черт его знает. Чего только от недосыпа в голову не лезет. После обеда Славик куда-то исчез и через час с небольшим явился в мой кабинет. «Держи, мой френд!» Он протянул мне мой пистолет, который достал из небольшого кейса. Я растерянно взглянул на Славика. «А ты его не...» «А ты посмотри внимательно!» Славик был невозмутим. Я пожал плечами и покрутил в руках пистолет. Да, это была все та же беретта, номер которой значился в моем удостоверении на право ношения оружия. Это был мой ствол. Но он был совершенно новый. Даю голову на отсечение, это был не мой пистолет. Он еще хранил запах смазки. Любой военный сразу отличит оружие, уже побывавшее в руках и послужившее, пусть непродолжительное время, от того, которое только что извлекли из ящика, где оно хранилось, завернутое в промасленную бумагу. Я выщелкнул магазин с патронами, отвел затвор, осмотрел ствол на просвет, даже понюхал его. Из этого оружия никто не стрелял, даже на испытательном стенде, как мне думается.